Полицейский комиссар Пол Говард сидел с сигаретой в зубах за большим столом красного дерева в своем кабинете. Его тяжелое загорелое лицо было встревожено. Говарду уже перевалило за 50. Он был тщеславен и уверенно продвигался по политической лестнице вверх. Его не покидала надежда стать вскоре окружным прокурором, а затем и сенатором. Говард прекрасно вписывался в существующую политическую систему. Делал, что велят, но не забывал и о личной выгоде. Он занимал достаточно высокий пост, чтобы торговать своей благосклонностью. Говард нажил приличное состояние тем, что закрывал глаза на взяточничество и вымогательство, расцветшие при нынешней администрации. В кресле у окна, вытянув ноги, сидел капитан полиции Джо Мотли с сигарой в руке и отсутствующим выражением на дряблом багровом лице. Мотли был шурином Говарда, и только по этой причине все еще оставался капитаном полиции. Когда Говард занял место комиссара, Мотли понял, что может вылететь из полиции. Мотли не интересовала его работа. Он играл на скачках, но его положение было заметным, и он не собирался его терять. Он был знатоком человеческих душ и вскоре обнаружил, что Говард питает слабость к молоденьким, привлекательным девушкам. Глория, младшая сестра Мотли, была молода и более чем привлекательна. Мотли не составило большого труда убедить ее продемонстрировать свои прелести Говарду. Через месяц Говард на ней женился, слишком поздно сообразив, что капитан полиции, от которого он собирался избавиться, оказался теперь его шурином. С этого времени Мотли стал неприкосновенным. Говард быстро обнаружил, что как только он оказывал малейшее давление на Мотли, дверь в комнату жены для него запиралась. А как только он оставлял Мотли в покое, Глория возвращалась к исполнению своих супружеских обязанностей. Сходя с ума от этой живой, красивой девушки, он смирился с таким положением вещей, избрав линию наименьшего сопротивления. Адамс, сидевший напротив комиссара, знал об этом. Он также знал, что от Мотли, как от капитана полиции, пользы никакой, и что если бы Мотли ушел, Адамс автоматически занял бы его место. Многие месяцы он терпеливо ожидал, когда представится возможность избавиться от Мотли и Донована. Он обнаружил, однако, что необходим большой политический скандал, чтобы Мотли вылетел из полиции. И даже сейчас, слушая Говарда, он пытался придумать способ повернуть смерть Фей Карсон так, чтобы она послужила той искоркой, которая приведет ко взрыву. «Убийцу найти и найти немедленно», — говорил Говард тихим злым голосом. Он взглянул на Мотли. «Всех людей бросить на это дело. Мы должны его схватить. Дом, набитый проститутками. Ты мне говорил, что в городе нет ни одного подобного дома». Мотли улыбнулся, обнажив при этом желтые от никотина зубы. «Такие дома существовали всегда», — сказал он. «Мы их закрываем, они открываются снова». «А почему ты этот не закрыл?» — спросил Говард. Мотли уставился на него. «Ты сам прекрасно знаешь. Это один из домов О'Брайена». Говард вспыхнул, затем побледнел. Он коротко взглянул на Адамса, который сидел, безразлично уставившись на свои идеально начищенные башмаки. Говард успокоился. Или Адамс не слышал реплики Мотли, либо ему это имя ничего не говорило. Но имя О'Брайена очень много говорило Адамсу. Он знал, что О'Брайен — это деньги, поддерживающие партию. Он знал, что О'Брайен — это верхушка партийного аппарата. Он почувствовал, как мурашки пробежали по спине. «Вот оно!» «Значит, дом номер 25 на Лексингтон-авеню принадлежит О'Брайену. Вот тот скандал, за которым он охотился последние месяцы. Если он уличит Мотли в том, что тот выдал О'Брайена, взрыв, которого он так ждал, неизбежен. Только некоторые из высокопоставленных чиновников администрации знали, что за партией стоит О'Брайен. Предполагалось, что Адамс этого не знает, но о партии он знал все. Говард почувствовал, как ярость охватила его. Этот жирный растяпа, должно быть, с ума сошел, произнося имя О'Брайена в присутствии Адамса. Он снова взглянул на Адамса. «Нет, тот ничего не знает об О'Брайене». Он не обратил внимания на реплику. «Адамс хороший полицейский, но не более. Его интересует только работа. Политика для него ничего не значит». Говард не знал, что дом номер 25 на Лессингтон-авеню принадлежит О'Брайену, и встревожился, услышав это. Если пресса обнаружит этот факт, последствия для администрации будут фатальными. Было крайне необходимо поймать убийцу как можно скорее. «Что тебе удалось выяснить?» — спросил он Мотли. Мотли небрежно махнул рукой в сторону Адамса. «Этим занимается он. Знаешь, Пол, ты слишком уж раздул это убийство. Кому какое дело, в конце концов?» «Будет тебе дело, когда раскроешь завтра утром газету», — мрачно произнес Говард. «Есть какие-нибудь зацепки?» — он обратился к Адамсу. «У нас есть описание внешности парня, который мог это сделать», — сказал Адамс. «Сейчас этим занимается Донован». «Донован? Нет, этим делом должны заняться вы», — яростно прорычал Говард. «Донован». Он замолчал, нахмурившись, и пожал плечами. Мотли посмотрел на него, скрывая усмешку. Донован был любимчиком Мотли. Говард и Мотли по этому поводу уже сталкивались, и Адамс об этом знал. Также он знал, что Глория использовалась для того, чтобы вывести Донована из-под удара. И было не похоже, чтобы Говард захотел вернуться к этому вопросу, если, конечно, его не принудить. «Донован — хороший парень», — сказал Мотли, похлопывая себя по толстому брюху. Хотя ему было всего 38, недостаток движения, алкоголь и обильное питание округлили его фигуру, и он выглядел старше своих лет. «Не часто нам выпадает дело об убийстве, и это может быть его шанс. Я хочу, чтобы он реабилитировал себя. Вот уже несколько месяцев его клюет пресса. Пришло время ему показать, на что он способен». «Здесь не театр одного актера», — сказал Говард, с трудом сдерживаясь. «Я хочу, чтобы все работали над этим делом. Мы должны схватить убийцу, Джо!» «Конечно, конечно», — произнес Мотли безразличным голосом. Он медленно поднялся. «Ладно, мне пора. Я собираюсь вечером в клуб, и надо еще зайти в парикмахерскую. Глория сказала, что хочет потанцевать. Ты пойдешь?» «Джо, у нас на руках убийство!» Мотли уставился на Говарда. «Ну и что? Это ведь не значит, что мы с тобой не можем поехать в клуб. На какого черта мы держим здесь Адамса? Он этим и займется». «Ты иди, у меня дела», — резко произнес Говард. «Глория будет недовольна. Она надеется, что ты придешь». Говард хотел что-то сказать, но передумал. Чтобы скрыть смущение, он притушил почти потухшую сигару. «Конечно, если ты не хочешь...» — продолжал Мотли. — «Ладно, я посмотрю, если позволят дела. Может быть, я загляну попозже». — «Поступай, как сочтешь нужным», — сказал Мотли. — «Но глупо позволять молодым соплякам увиваться вокруг нее. Ты ведь знаешь, что бывает, когда она идет на танцы без тебя. А мне есть за кем присматривать». Адамс, внимательно за всем наблюдая, увидел, как почернело лицо Говарда, и понял, что Мотли затронул самую больную тему. «Дурак», — презрительно подумал Адамс. «Как его оседлали? Он уже дрожит только от мысли, что какой-нибудь сопляк пройдет мимо нее, когда его нет рядом. Если бы я попал в такое рабство к юбке, я бы, наверное, сострелился. Когда Мотли ушел, Говард обратил все свое внимание на Адамса. Сообразив, что Адамс услышал намного больше, чем следовало, он свирепо посмотрел на лейтенанта. Но было похоже, что лейтенант либо спит, либо в мыслях за много миль отсюда, и его полное безразличие к происходящему успокоило Говарда. «Что вы предприняли, Адамс?» Адамс вздрогнул, будто его оторвали от размышлений. Посмотрел на комиссара, и на его лицо вернулось выражение сосредоточенности. «Как всегда, сэр, я не отклоняюсь от обычной процедуры. Мой доклад у вас на столе. У нас есть описание внешности мужчины, который, как мы считаем, был в ее квартире приблизительно в то время, когда она умерла. Донован разрабатывает эту версию. Убийство проститутки всегда сложное дело. Мотив убийства пока не установлен. Ничего не исчезло». «Каковы шансы быстро закончить дело?» — спросил Говард, подавшись вперед и внимательно глядя на Адамса. Адамс покачал головой. «Я бы не рассчитывал на это, сэр. Это мог быть сумасшедший. Если больше ничего не произойдет, шансов практически нет. Она могла шантажировать клиента, и тот убил ее, чтобы заткнуть рот. Мы обыскали квартиру. Не похоже, чтобы она собирала материал для шантажа. Но она могла держать эти материалы в банке или тайнике». «Вы думаете, это был сумасшедший?» — спросил Говард. Адамс покачал головой. «Думаю, нет. Сумасшедший всегда сначала душит, а потом режет. А она была убита одним ударом. Док считает, не исключено, что она знала убийцу, так как удар был нанесен спереди. Она наверняка видела его, но не крикнула. По крайней мере, никто крика не слышал». Говард взял новую сигару, откусил кончик и выплюнул его в корзину. «Мы должны быстро найти убийцу. Донован хороший полицейский, но оперативная работа — его слабое место. Я полагаюсь на вас, Адамс. Проведите независимое расследование. Не обращайте внимания на то, что делают и Мотли, и Донован. Выследите убийцу и схватите. Вскоре, возможно, кое-какие перемены, и в случае, если вы справитесь с делом, то очень себе поможете». Они взглянули друг на друга. Худое, удлиненное лицо Адамса ничего не выражало, но он чувствовал, как внутри поднимается волна ликования. «Капитан узнает, что я занимаюсь этим, сэр», — сказал он, — «и может отстранить меня от дела». «Я скажу ему, что вы работаете по моему приказу», — сказал Говард. «В ваши обязанности входит расследование и информация обо всех преступлениях, совершенных в городе. Отчет мне нужен в любом случае. Поручите кому-нибудь черновую работу, а сами сосредоточьтесь на убийстве. Я дам вам возможность знакомиться со всеми донесениями Донована. А теперь за работу. Мне нужны результаты». «Вы их получите, сэр», — сказал Адамс и вышел из комнаты. С минуту Говард сидел, пристально изучая промокашку на столе. Затем встал, подошел к двери и приоткрыл ее. «Я еду в муниципалитет», — сказал он секретарше. «Буду через час». Он закрыл дверь, надел шляпу, прошел к черной лестнице и поспешил вниз.